Глава 14. Профессиональные убийцы – племя уникальное. Робби обдумывал это, пока автобус набирал ход. Подвеска – дерьмо, а значит и поездка будет тоже. Им придется сносить эту пытку 200 миль, но Уилла сейчас занимало отнюдь не это. Он устремил взгляд сквозь щель, наблюдая и выжидая. Когда ты на задании, то подмечаешь такое, на что другие люди даже внимания не обращают. Например, точки входа и выхода. Всегда нужно иметь хотя бы по паре и тех, и других. Углы прицеливания, позиции, с которых другие могут нанести ответный удар. Оценка противников исподволь. Попытка разгадать их намерения по одним лишь телодвижениям, пусть даже едва заметным. И ни в коем случае не дать никому заметить, что ты его заметил. Именно всем этим сразу Робби сейчас и занимался. И это совершенно не связано с его напастью. Его преследуют, тут уж и к гадалке не ходи. Но также очевидно, что кто-то увязался и за девчонкой. И теперь Робби понял, что сегодня он не единственный профессиональный убийца в этом автобусе. И второй у него прямо перед глазами. Он выудил глок из кармана. Девочка читала. Робби не видел, что именно. Какая-то книжонка в бумажной обложке. Она ушла в чтение с головой, позабыв обо всем на свете. Скверно. Молодежь — легкая добыча для хищников. Юнцы, приклеившиеся к экранам своих телефонов, давящие большими пальцами на клавиши, рассылающие сообщения громадной важности вроде статуса в Фейсбуке, цвета своего белья, проблем с девушками, проблем с волосами, спортивных результатов, место следующей тусы. А еще у них уши всегда заткнуты наушниками, с ревущей музыкой, за которой не расслышишь ничего, пока лев не прыгнет. А там уж поздно. Легкая добыча, и даже не догадываются. Робби нацелил ствол в щель между сиденьями. Второй подался на своем сиденье вперед. Поездка продолжалась всего несколько минут. За окнами замелькали здания еще более заброшенной части города. Сиденье у окна рядом с девочкой не занято. Через проход от нее тоже никого. Ближе всех старушка, уже успевшая задремать. Большинство пассажиров устраивались спать, хотя отъехали едва ли на полмили. Робби знал, как тут сработает. Голова и шея. Рывок вправо, рывок влево. Тот самый метод, которому учат морпехов США. Объект совсем дитя. Оружие не понадобится. И никакого кровопролития. Большинство людей умирают молча. Никаких мелодраматичных предсмертных выкрутасов. Человек просто перестает дышать, булькает, дергается и затихает. Рядом никто и не догадается. Впрочем, большинство и так не догадываются. Тот напружинился. Девочка чуть передвинула книгу, чтобы жиденький свет потолочных светильников упал на страницу полнее. Робби подвинулся вперед. Проверил оружие. Глушитель навернут до упора. Но в тесноте автобуса таких вещей, как беззвучный выстрел, не бывает. Насчет объяснений можно поломать голову и после. Он видел сегодня ночью, как два человека лишились жизни, и один из них — маленький мальчик. И доводить этот счет до трех он не собирался. Тот перенес вес на пальцы ног. Поднял ладони, повернув их определенным образом. «Дерг-дерг», — подумал Робби. Голова влево, шея вправо, щелк. «Дерг-дерг», — мертвая девочка. Но не сегодня.